председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-демократической Республики и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын 28 ноября посетил кубинское посольство Пхеньяне в связи с кончиной верховного руководителя кубинской революции Фиделя Кастро Руссо и выразил глубокое соболезнование. Его сопровождали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии Хан Бен Со и первый заместитель министра иностранных дел Ким Ги Ван. В посольстве стоял венок от имени Ким Чен Ына. Ким Чен Ын вместе с сопровождавшимися работниками минутой молчания чтил память Фиделя Кастро Руссо. В книге для почетных гостей он написал следующее. «Скончался выдающийся руководитель, но его имя и заслуги навеки будут жить в памяти всех нас, с горечью от утраты великого товарища и великого соратника Ким Чен Ын». Ким Чен Ын выразил глубокое соболезнование чрезвычайному и полномочному послу Республики Куба Пхеньяне Хисусу Де Лос Ангелесу Айсе Сотолонго и сотрудникам кубинского посольства. «Корейский народ, — сказал Ким Чен Ын, — охвачен большой печалью от вести о скоропостижной кончине верховного руководителя кубинской революции Фиделя Кастро Руссо. Кончина Фиделя Кастро Руссо – это большая утрата для партий, правительств и народов двух стран. Скончался товарищ Фидель Кастро Руссо, но его бесценные заслуги бессмертны в сердцах народов двух наших стран и прогрессивных людей мира. Уверен, что революционный народ Кубы перенесет боль от потери своего выдающегося лидера и под мудрым руководством Рауля Кастро Руссо непременно добьется победы в строительстве процветающего идеального общества народа и деле социализма, верно следуя прижизненным заветам Фиделя Кастро Руссо, подчеркнул Ким Чен Ын. Чрезвычайный и полномочный посол Хисус де Лос Ангелес Айсе Сотолонго выразил Ким Чен Ыну глубокую признательность за посещение посольства, чтобы вместе разделить горе от потери Фиделя Кастро Руссо.